Бытовик 3. Княжество Семиречье. Глава 1. Покровск. Княжеская резиденция. Итак, господа, разрешите вас поздравить, я прошелся взглядом по сидящим за столом соратникам. В связи с присоединением к княжеству городов Свободный и Серный, наше княжество переименовывается в Великое княжество Семиречье. Геральдическую комиссию соберем позже, но новый государственный флаг вы можете увидеть за моей спиной. Я махнул рукой на стену, у которой в специальном держателе стояло знамя Великого княжества, и продолжил. А теперь можете похвастаться вы, порадовать своего владетеля. Но, ваша светлость, это же немыслимо. Взвыл Питкин Татамир Забажанович, местный лавочник, которого я, за неимением конкурентов, сделал председателем торговой палаты. Нам и так блокаду объявили, обещают карателей прислать, чтобы, значит, вас и всех, кто вас поддерживает, выпороть кнутом и поместить в сумасшедший дом. Питкин почесал монументальный зад, как будто его уже выпороли. Татамир Забажанович, ты мое задание выполнил, уже можно посмотреть здание? Ласково спросил я своего министра торговли. Делаем, ваша светлость, буркнул он, опустив глаза. Трудно очень, то того не хватает, то сего. Стекла нет, а вы сказали, что окна большие должны быть. За вашу стальную монету никто продавать ничего не хочет. Да еще и блокада эта, черт бы ее побрал. Ну, с деньгами я тебе немного помогу, привез кое-какую наличность, на первое время, вот ты только списочек тех, кто наши деньги не принимает, веди, я потом спрошу. Да ваша светлость, фыркнул Питкин, в этот список, почитай, всех наших контрагентов внести можно, вот и веди список, когда придет время, я спрошу. Вчера со мной обоз пришел, с продовольствием, все принял на хранение. «Так точно, ваша светлость, все принял, на складах разместил», — радостно закивал купец. «Мне надо, чтобы ты с гужевыми повозками разобрался, что тебе и городу нужно для наших нужд, что населению можно продать, в том числе, в рассрочку. Пожарная команда нужна, для больницы повозки нужны, полиции лошади нужны, разберись повозками и лошадьми, что останется, продай на север, только за наши деньги». Если кто-то из наших жителей будет лошадей покупать в рассрочку, договор заключай по образцу, что я тебе после совещания отдам, чтобы зимой, когда кормов не будет, нерадивые хозяева нам этих лошадей не вернули. И, повторяю, все продавай только за наши деньги. Как за наши? Откуда в империи наши деньги то возьмут? А это наше дело, на днях с тобой съездим на север, посмотрим, как и что, и решим, где там будет меняльная контора, которую ты организуешь. Вот в этой конторе, за соответствующую плату все желающие и смогут поменять свои деньги на наши. Татамир Забажанович хотел что-то сказать, но лишь махнул рукой и опустился на стул. Что еще плохого у нас произошло, господа? Руда заканчивается, скоро печи гасить придется. Ровным голосом доложил Илья Жданович Камнев, начальник металлургического завода. Скоро это сколько, уточнил я. 7 дней могу гарантировать. Ну а дальше, капитан развел руками. Услышал вас, уважаемый Илья Жданович, будем решать вопрос. У нас, Олег Александрович, поблизости от Покровска есть залежи руды, но там качество сильно похуже будет, но как временная замена металла из рудного, для самых неотложных нужд. Подготовьте мне записку, желательно сегодня, по необходимым материалам и затратам, необходимым для начала добычи там рудного концентрата. Надеюсь, что тот артефакт, что сепарировал железо от пустой породы, что мы утащили у англичан, вы сумели скопировать. На что я получил ответ, что машина по обогащению руды скопирована и практически испытана. Госпожа Ухтомская, Ванда Гамаюновна, я кивнул сидящей на уголке стола красавице, которая появилась в моей жизни неизвестно откуда. Сообщите, пожалуйста, как выполняется мое поручение, с какими трудностями столкнулись. Ваша светлость, барышня попыталась встать, но я остановил ее жестом. Имею честь доложить, что лояльность обывателей вашей светлости не вызывает сомнений. После того, как вчера вы прибыли в Покровск, как римский триумфатор, ведя позади себя пленных, животных и многочисленные трофеи, народ уже забыл о вашей неудаче в Рудном, только и разговоров о том, что вы удачливый полководец. В целях повышения лояльности предлагаю выделить финансирование. Благодарю вас, Ванда Гамаюновна, но у меня к вам будет новое задание. Остановил я девушку, услышав непонятное и неприятное мне словосочетание выделить финансирование. Вам необходимо разработать программу действий по популяризации привлекательности переселения жителей империи на территорию Великого княжества. Нам очень нужны рабочие руки и женщины детородного возраста. Княжеству катастрофически не хватает людей, и вам следует, в кратчайший срок, представить нашему рассмотрению программу переселения на территорию княжества множества людей. Продумайте, чем мы можем привлечь сюда рабочих, крестьян, дворян, магов, сирот, в общем всех, кто неуютно чувствует себя на землях империи. Я думаю, что 2 дней вам хватит, хотя бы сделать наметки плана для первичного обсуждения. Теперь, господа, я хотел бы услышать, какие у нас успехи в части телеграфной связи и не было ли актов диверсии и саботажа на существующих линиях. Ваша светлость, кашлянул начальник контрразведки подпоручик Бородаев. Разрешите мне доложить по данному вопросу. Слушаю вас, Аскольд Трифонович, улыбнулся я. В части прокладки телеграфных линий охвачены стройка господина Питкина, угольная шахта и Покровск. В части попыток диверсии и порчи линии было зафиксировано 3 попытки проникновения за защитный периметр, обозначенный колючей проволокой, надписями «Опасно», «Убьет» и рисунками в виде черепа и костей. Во всех случаях имели место подрывы зарядов и ранения злоумышленников, но патрули, кроме следов крови и следов конских копыт, ничего более не обнаружили. Заряды восстановлены, так точно, с минимальным количеством взрывчатого вещества. Хорошо, Аскольд Трифонович, когда потянем телеграфную трассу в Рудный. Так, ваша светлость, подпоручик растерялся. Там же англичане, да, там англичане, но нам надо обезопасить себя от внезапного нападения. Считаю необходимым самым срочным образом выдвинуть туда роту бойцов при поддержке 2 артиллерийских орудий, дабы, на максимально близком расстоянии от Рудного, устроить наблюдательный укрепленный пост с постоянным гарнизоном и телеграфной линией, чтобы англичане вновь не застали нас со спущенными штанами. Прошу прощения, Ванда Гамаюновна, за мой казарменный юмор. И заканчивая тему связи. По моему мнению, линиями связи должны быть соединены все населенные пункты княжества, то есть мне необходимы экономические расчеты на прокладку линий до Свободного и Верного. Понял, ваша светлость. Начальник контрразведки коротко поклонился. Будет сделано. Не откладывая дело в долгий ящик, на следующее утро я выехал в сторону Рудного, в сопровождении роты солдат и 2 британских орудий, доставленных из Верного, окрестности поселка Рудный. Свое укрепление мы стали сооружать в 2 верстах от границы поселка, затащив на холм, расположенный рядом с железной дорогой, орудия, разместив их открыто. Рядом с пушками солдаты начали рыть капониры, пороховой погреб, землянки для личного состава, а над вершиной холма взметнулась к небу высокая наблюдательная вышка. Наше появление взбудоражило англичан, рота туземных стрелков была поднята по тревоге и заняла позиции на окраине Рудного. Дополнительную нервозность был выстрел из орудия, что забросило гранату на максимальную дальность выстрела, произведя эффектный взрыв перед носом паровоза, вывозившего состав с обогащенной рудой на юг. Паровозик, родной брат того, что мы утащили отсюда при прошлом нашем визите, окутался паром, а после 2-го разрыва у самой линии стального пути. Поняв намек правильно, машинист паровоза включил реверс и состав медленно двинулся в обратный путь. Через час от поселка в нашу сторону выехала дрезина с закрепленным белым флажком, в которой, кроме 2 человек, что качали рычаги, сидело еще 3 господина. Слушаю вас, господа, я выехал навстречу делегации на велосипеде, в сопровождении вестового, за плечом которого висела винтовка с белым носовым платком, привязанным к штыку. Из дрезины высадились 3. Первый, худой рыжеватый британец, лет 30, в клетчатом пиджаке, коротких бриджах и гетрах, натянутых поверх теннисных туфель, что в совокупности с клетчатой кепкой почему-то считалось спортивным костюмом. Второй гость, офицер в форме туземных частей, остался сидеть в дрезине, зыркая оттуда на, ведущиеся на вершине холма, земляные работы. Ну а третьим был мой старый знакомец Еремей, вор, бунтовщик и предатель, что с усмешкой поглядывал на меня из-за плеча британца, видимо, подвязавшись на роль толмача. «Сэр Гришвилл требует, чтобы вы немедленно прекратили всякие работы и убирались в ту дыру, откуда вы выползли. В этом случае сэр Гришвилл не будет обращаться в правление Ост-Индской компании с ходатайством о наказании всех виновных в нападении на территорию и имущество Ост-Индской компании. Всяческие разговоры с господином Гришвиллом будут возможны только после того, как беглый преступник и бунтовщик Еремей будет передан нам или повешен силами британцев, как того требуют законы Британии. Гришвилл с интересом посмотрел на побледневшего Еремея, подумал, но отрицательно мотнул головой. «Ноу, гудбай, май ди френд», блеснул я своими познаниями во вражеской словесности и, оттолкнувшись, покатил на велосипеде в сторону строящихся укреплений. Ночью британский состав с рудой пытался укатить на юг, под покровом темноты, но был перехвачен велосипедным патрулем, обстрелянный вернулся обратно, не выполнив своей задачи. «Оконных, двух человек, как вы и приказали, мы пропустили», — докладывал старший патруля, не отрывая ладони от полей широкополой форменной шляпы. «Молодец, я выудил из кармана пару стальных монет и протянул унтеру. Можете отдыхать, я вами весьма доволен». Солдаты довольно ощерились, хотя наши стальные монеты никем, за пределами княжества, не признавались, то на территории Великого княжества они вполне себе служили средством платежа. Я даже знал, куда бойцы отправятся сейчас, мобильная пивная сеть «Герой», которую мы с бывшим лавочником Питкиным организовали на паях, сопровождала мой отряд, пополняя казну и принося радость солдатам. Кружка, другая пенного, выпитые после службы, на боеготовности роты отрицательно никак не сказывались, зато лояльность войск повышала очень сильно. В конце концов, солдат – существо такое, что выпить он найдет всегда, так лучше возглавить этот процесс, чем бойцы будут пить всякую дрянь втайне от командиров, а право посещения полевой пивной являлось прекрасной мерой нематериального поощрения. Пока все шло о намеченному мной плану, вывозить руду оккупанты не могли, дорогу я перекрыл, работы на руднике не велись, две сотни смуглых рабочих, облаченных в рубахи и штаны из мешковины, с деревянными башмаками на ногах, без дела сидели у своих бараков, даром проедая хозяйский рис. Управляющий рудником пытался урезать паек, лишив рабочих каких-то острых подливок на время простоя, что мгновенно вызвало бунт, да такой, что часть роты охраны рудника была снята с передовых позиций и брошена на подавление протеста, да и два десятка белых, в том числе и подлюка Еремей, были вынуждены вооружиться и принять участие в разгоне орущих рабочих. Так как по моей информации до прибытия военных сил Ост-Индской компании оставалось около двух суток, я позволил себе ненадолго вернуться в Покровск, дабы решить неотложные дела. Княжеский дворец, Покровск. Доброе утро, ваша светлость. В мою приемную зашел начальник контрразведки. Не совсем доброе. Я изобразил приглашающий жест, указав на свободное кресло у небольшого журнального столика. Присаживайтесь, кофе, если желаете, наливайте сами, выпечку рекомендую, благодарю. Подпоручик Бородаев, не чинясь, начал колдовать с кофе и сливками. Плохо спали, Олег Александрович? Да, полночи ждал, когда одна красавица из-под кровати ко мне выползет, сами понимаете, мне к ней лезть было не солидно. Красавица, начальник контрразведки подавился кофе, так что мне пришлось вставать и бить его по спине своей светлейшей ладонью. Ну да, красавица, вон на подоконнике посмотрите. Бородаев, крадучись, подошел к окну, отдернул плотную, от жаркого солнца, штору, и отскочил назад, увидав новый сюрприз, мой, богами данный ворон, которого я назвал Гришей, удобно устроившись на подоконнике распахнутого окна, с аппетитом поглощал труп большой черной змеи. Гриша вежливо сказал «Карр», после чего подхватил свою добычу и, расправив крылья, спланировал в сторону густых зарослей княжеского сада. «Ваша светлость», — Бородаев тыкал пальцем в сторону окна. «Ну да, моей светлости кто-то подбросил змею в спальню, поэтому я часа два ждал, когда она соизволит вылезти из-под кровати, после чего убил ее, так как всяких гадов не люблю и даже немного боюсь. Вы, пожалуйста, Аскольд Трифонович, разберитесь с этим досадным происшествием. Я ночью, все-таки, предпочитаю спать». «Да вы садитесь, садитесь, спокойно пейте кофе, мне выезжать только через 15 минут. Город Покровск, войсковой цехгаус. Сегодня мне предстояло, как зубоскалили мои недоброжелатели, которых якобы у меня не было, пересчитывать портянки. Я, действительно, сегодняшний день собирался посвятить посещению армейского склада, где касался светлейшей собственной рукой каждого сапога, каждой гимнастерки и даже портянки. К сожалению, иного способа укрепить, усилить вещи, а заодно увеличить сроки носки всего, начиная от сапог и заканчивая широкополой шляпой, я не знал. А солдаты, они же как дети, что ни надень на них, все порвут, испачкают или потеряют, А если посчитать, сколько уходит моих денег на содержание моего бравого войска, которое к тому же, имеет свойство увеличиваться численно, становиться просто страшно за государственную казну. Я доволен вами. Я повернулся к начальнику склада, что бледный стоял у стены, прижав к животу журналы учета материальных запасов. Прошу подготовить два приказа. Первый – о повышении сроков службы форменной одежды в два раза и о присвоении вам следующего звания. Вообще, обидно становится, что и кличка у меня появилась нехорошая – Олег Тряпичник. Кто-то из правителей справедливым в истории остался, кто-то миротворцем. Август сильный в моей прошлой истории, помнится был, а я вот тряпичником стал. И не расскажешь же никому, что вынужден я самолично касаться руками казенного имущества, чтобы просто сводить концы с концами в моей пустой казне. Чувствую я, что если кто-то узнает мой магический секрет, одной обидной кличкой тут не обойдется. Распрощавшись с повеселевшим интендантом, я сел на велосипед и в сопровождении вестового двинулся в сторону дворца. Да вот так у нас, демократично, почти как в моем бывшем мире, кажется, в Швеции, где как раз премьер-министра во время поездки на велосипеде застрелили. У нас, кстати, с этим построже, мелькают время от времени на пути лица, явно относящиеся к конторе господина Бородая, не ночью будет он помянут. Одного из этих молодых людей я и поманил к себе, внезапно остановившись. «Ваша светлость», — осторожно приблизился ко мне молодой человек в простеньком костюме. «Здравствуйте, как у вас дела?» — широко улыбнулся я. «Все ли в порядке? Нет ли жалоб? Как цены в лавках?» Пока молодой человек растерянно мямлил, что его жизнь протекает прекрасно, а цены в лавках регулярно снижаются, я быстро и тихой скороговоркой сообщил, что двое дядек, что смакуют пиво у распивочной, обуты в добротные сапоги, явно похищенные с армейского склада или купленные у кого-то из государевых слуг, что, в принципе, одно и то же, после чего распрощался с обывателем и покатил, налегая на педали. Надеюсь, что служба контрразведки разберется с этим инцидентом, не в пример быстрее, чем с змеиной историей, или господина Бородаева придется менять, а мне почаще обращать внимание на малозаметные желтоватые пятна на одежде или обуви населения. Вот так проявляется оборотная сторона моего тряпичничества, на элементах обмундирования, которых я касался, усиливая и укрепляя их, остаются метки магического воздействия, прекрасно различимые мною. Глава 2. Окрестности поселка Рудный. Великое княжество Семиречье, ВКС. Ночью в сторону Рудного выехал поезд, в который, вкрытые черной тканью полувагоны, я погрузил две роты стрелков, надеясь, что эта нехитрая маскировка поможет мне избежать острого взгляда вражеских орлов, наблюдателей. На первой и последней платформы состава были закреплены крепостные пушки, снятые с башен княжеской резиденции в Покровске. Если не ставить громоздкие выносные опоры, которые приходилось вести на отдельных платформах, то пушки могли стрелять только прямо, плюс-минус несколько градусов, иначе платформа опрокидывалась, ну а конструкцию опор предстояло испытать в бою. К моему прибытию к поселку Рудный, рота, оставленная для ведения фортификационных работ, превратила холм в маленькую крепость. Кроме капониров, основного и запасного, подножье холма было изрыто траншеями и окопами. Обойдя холм, я снова убедился, что позиция была выбрана мной крайне неудачно, к обороне он был приспособлен только со стороны поселка. Обратная его сторона была слишком пологой, чтобы хоть сколько-нибудь замедлить вражескую атаку. Надеюсь, эту особенность моей позиции отметил не только я, но и мои оппоненты, благо, что пара хищных птиц уже нарезали круги над нашей позицией, даже не пытаясь схватить какую-либо добычу на земле, а значит, у нас скоро будут гости. Я махнул рукой, и над холмом взвелись две длинные жердины с натянутой между ними холстиной, где черным по белому было написано «Выдать на суд подлого предателя Еремея». После чего грохнула пушка, установленная на передовой платформе, и на руднике взметнулась к небу куча пыли и щебня. До этого британцев артиллерийским обстрелом я не баловал, поэтому на улицу высыпала кучка народу, что, вооружившись подзорными трубами, лорнетами и прочими моноклями, принялись изучать издалека заметную надпись. Зловредный Еремей вертелся тут же, среди своих хозяев. Периодически кто-нибудь из британцев одобрительно трепал его по плечу, высказывая расположение. При желании, я мог давно подобраться поближе к поселку и выстрелом из своей винтовки с огромным оптическим прицелом снять предателя, не с первого, так со второго выстрела, но я хотел британцев разозлить, сам Еремей в моей жизни занимал слишком мало места. Специальная команда специалистов с завода сгрузила с платформ выносные опоры и теперь возилась с ними, громко ругаясь и размахивая чертежами, а между тем, с фланга и тыла поезда, вид на бесконечную степь стал искажаться, покрывшись сильной рябью. Конечно, в жаркий день, горячий воздух рябит, соприкасаясь с холодным, но сегодня это было особенно сильно. Стрелки в поезде, готовность номер один, крикнул я, и командиры продублировали мою команду. Носовая пушка грохнула еще раз, и ядро поскакало по руднику, едва-едва разминувшись с британской чудо-машиной, что отделяло железную руду от пустой породы. Британцы в поселке заволновались, кто-то стал тыкать пальцем в Еремея и что-то громко орать, но нет, белые господа не успели предать своего шпиона, дабы уберечь дорогостоящее оборудование на руднике. Внезапно в 500 саженях от поезда развеялся маскировочный полог, и перед нами предстала краса и гордость Британской империи в этих диких краях. Пятерка офицеров-магов, что выбирались из скрытых легкой тканью паланкинов, которые несли здоровенные смуглые силачи. От вида красных мундиров у меня аж слезы выступили из глаз, так долго я ждал и боялся этой встречи. На этот раз связываться с пехотой британцы не стали, за их спинами топталось несколько сотен местных кавалеристов, вероятно набранных или в Джунгари, или в Харасане. С вагонов срывали покрытие, солдаты, проморгавшись, оказавшись под солнечными лучами, натягивали на лоб полы панамы и спокойно занимали свои места. «Боги, помогите!» Я шагнул к среднему полувагону, открыл боковую дверцу, которыми недавно снабдили несколько полувагонов, превратив их из перевозчиков сыпучих грузов в блиндированные, снабженные удобными площадками и амбразурами для стрельбы, протиснулся мимо, установленной вдоль всей длины вагона пирамиды с закрепленными велосипедами, коротко преклонил колени у походной кумирни и, зарядив свою винтовку спецпатроном, поднялся на приступку, идущую вдоль бортов. По левому офицер на воде, готовсь, цельсь, я припал глазом к окуляру, совмещая риски прицела с фигурой в красном мундире. Британцы грамотно вышли во фланг нашей позиции, до самого последнего момента укрывая себя и своих союзников маскировочным экраном, и теперь пожинали плоды своей тактической задумки. Рабочие с завода, бросив свои железяки и чертежи, в панике, бросились бежать, ища укрытия за вагонами. Над укрепленным холмом тревожно звучал рожок и бил барабан, призывая пехоту покинуть траншеи, помочь выволочь пушки из капониров и развернуть их в сторону тыла. «Командуйте, подпоручик!» Скомандовал я командиру сводного отряда, и почти сразу прозвучала команда «Пли». Не зря я больше месяца гонял свою пехоту, отрабатывая дружность залпа, не зря мастера на заводе колдовали над спецпулями, в итоге все получилось. 200 пуль одновременно вылетели из винтовочных стволов и влекомые моей спецпулей, что накачанная до предела магией, превращенная в мощнейший магнит, влекла за собой своих товарок, направляя прямо в грудь левого офицера, как гигантское копье. «Не надо уметь метко стрелять, за тебя это сделает князь, со своей дальнобойной винтовкой, надо только нажать спусковой крючок по команде командира», дружно выпалив в сторону мелких на расстоянии, фигурок в красном, превратив залп двух рот в единый смертоносный рой. Да, каждая пуля, что летела в сторону, не ожидавших этого, британцев обошлась дорого, в каждую пулю был помещен небольшой драгоценный камешек, что в моем прошлом мире относится к категории промышленного. Да, артиллерийский снаряд обошелся бы гораздо дешевле, но британские маги никогда бы не подставились под огонь моих орудий. Они бы выжидали и атаковали бы ночью, или на марше, или как сейчас, с тылу. Первый маг просто исчез, истерзанный попаданием сотни пуль. Но британцы списали это на то, что они не были готовы, сомкнули свое построение и трое поставили общий защитный щит. Четвертый же, не теряя времени, забросил на холм пристрелочный плазменный шар. Куча солдат, вытаскивающая пушку из капонира, увидев, падающую по баллистической траектории, молнию, бросились в рассыпную, как испуганные куры, и в этот момент мы произвели второй залп. Тройной магический щит не выдержал одновременного попадания в одну условную точку 200 пулей, на месте левого мага, разлетелись в разные стороны кровавые ошметки. Британцы растерялись, и мы успели выстрелить в третий раз, с предсказуемым результатом. Огненная коса, летящая параллельно земле, плазменная плоскость, до ветки железной дороги не достала, так как относилась к заклинаниям ближнего боя, лишь запалив редкую сухую траву примерно посредине между нами и противником. Кто-то из оставшихся в живых англичан поставил маскировочный экран, одновременно с этим в атаку пошла туземная конница. «Патроны с красной головкой разрядить!» – заорал я, как оглашенный, ибо каждый выстрел специальным боеприпасом по обычной цели вызывал у меня приступ скопидомной лихорадки. «Стрелять только обычными патронами!» Накат конной лавы на блиндированные вагоны, в которых засела многочисленная пехота, идея так себе, что-то вроде атаки польских гусар на немецкие танки. Ни мимо поезда, ни по пологому склону холма кавалерия прорваться не смогла, и, понеся потери, отступила в степь, отдав команду командиру роты на холме, держать рубеж, одновременно не позволяя британцам эвакуировать поселок Рудный. Я схватил своего железного коня и, крикнув «Выходи, строиться с велосипедами!», двинулся на выход. Через 10 минут обе роты были выстроены вдоль линии железной дороги. «Господа, мы почти победили, но надо доделать дело до конца. Ни один маг не должен уйти. До стоянки вражеского поезда около 5 верст. Мы должны достичь его, захватить в течение 20 минут. Едем рассыпным строем, двумя цепями, дистанция между товарищами не менее 5 шагов». К моему сожалению, на месте гибели магов были брошены 3 паланкина, а значит, для 2 оставшихся носилок у британцев много сменных рук, то есть двигаться они будут очень быстро. Я махнул рукой и нажал на педали, направив велосипед примерно к тому месту, где при прошлой нашей схватке за Рудный располагался вражеский поезд с подкреплением. В степи не пару километров не было видно никакого движения. Получив больно и обидно по носу, туземная кавалерия ушла подальше от линии железной дороги, понимая, что именно там можно вновь попасть под раздачу, а маги, очевидно, держали магические щиты, закрывая нас от своих паланкинов. Я поднял голову к небу, вражеских орлов, разведчиков в небе не было, очевидно, маг, разведчик, разорвав связь со своими миньонами, тоже спешил к поезду для эвакуации, следовательно, можно было выпускать Гришу. Черный ворон, услышав мой зов, выскользнул из открытого окна купейного вагона, в котором он путешествовал в относительном комфорте, скользнул над землей, постепенно набирая высоту. Насколько я помню теорию, маскировочные щиты устанавливались либо только со стороны противника, либо с нескольких сторон. Маскировочная сфера, закрывающая мага еще и сверху, жрала слишком много маны и вряд ли была доступна средней силы магам, что подвязались в роли армейских офицеров в попе мира. Через 5 минут, Гриша, набравший высоту около 500 шагов, перестал кружить над степью, а завис над одной точкой, широко расставив крылья. «Стой, оружие на изготовку, стрелять красной головкой!» Я остановился, встал на колено, уложив ствол винтовки на раму велосипеда, как на упор, провел воображаемую линию от парящего Гриши к земле, выровнял дыхание и дал команду на открытие огня. Залп прозвучал ровно и дружно, после чего морок, что сливался с потоками горячего воздуха, исчез и нам открылся опрокинутый паланкин и убегающие в разные стороны носильщики. Гриша громогласно победно каркнул, заложил вираж. Последний маг выдал себя сам, попытавшись сбить моего ворона-авианаводчика плазменным шаром, но оказалось, что даже огненные шары подвержены влиянию физических законов, а зенитка из мага-огневика вышла не очень. Огненный плевок взмыл вертикально вверх, но не достал до суетливо каркающего и бьющего крыльями Гриши, а пал вниз, где и был развеян британцем, которого в этот момент и достал винтовочный залп. Наведенные помехи заколебались и исчезли, а я, забыв обо всем, бросился бежать к месту ранения моего последнего врага. Видимо, град пуль прошел чуть в стороне, и вражеский маг был всего лишь ранен. Человек в алом мундире выпал из паланкина, попытался сесть, начал делать какие-то манипуляции, но на него тут же обрушился град выстрелов, не давая ему сосредоточиться и достойно ответить нам. Солдаты набегали со всех сторон, не прекращая стрельбы, а потом, долго и ожесточенно, кололи штыками то, что осталось от человеческого тела, настолько они боялись даже мертвого врага. «Стоять!» Я усилил свой голос, и командиры начали оттаскивать своих подчиненных от кусков мяса, перемешанных с обрывками красного мундира. «Успокоились?» А теперь самое вкусное. Я махнул в сторону стоящего на путях поезда, куда убегало несколько фигурок, из числа оставшихся в живых, носильщиков-паланкинов. Быстро на велосипеды и вперед, на штурм поезда. Кто захватит паровоз, с меня награда. Стрелять только обычными патронами. Сзади ко мне подошел, весь мокрый от пота вестовой, что тащил два велосипеда, мой и свой. Молодец, унтер, офицер Полянкин. Я перебросил ногу через раму своего железного коня. Не сочти за службу, покопайся здесь. Может, чего интересного найдешь и там, где Полянкин валяется, еще один, такой же. Оставив своего доверенного человека мародерить в вещах покойных офицеров, я нажал на педали, догоняя умчавшихся вперед подчиненных. Я прекрасно понимаю, что пятерка британских магов до сегодняшнего дня была непревзойденным чудо-оружием, и никто не ожидал, что их постигнет печальный конец. Я понимаю, что жарко и хочется подремать в теньке, но мы, на минуточку, воюем, а оккупанты даже не потрудились выставить часовых и алерм. Начали кричать, когда мои стали бросать велосипеды в сотни шагов от поезда. Короткая перестрелка закончилась со счетом 12-3, в пользу моей команды, и оставшиеся англичане, кто в военной форме, а кто в партикулярном платье, задрали вверх руки. Хотелось встать на руки и походить или пуститься колесом, ведь таких матерых вражин завалили, практически без потерь, но еще оставался поселок Рудный, стонущий под пятой оккупанта, поэтому я дал команду грузить в поезд пленных и двигаться в сторону населенного пункта. В будку паровозика влез я сам, так как, считая, что надо уметь управлять любым местным транспортом, я взял несколько уроков паровозовождения у нашего машинист-шефа Данилова Велимира Изославовича, что, параллельно с тем, что каждый день водил свой состав, еще и готовил десяток ребятишек на помощников машиниста. Не скажу, что справлюсь со сложной ситуацией, но, с разведенным котлом тронуться с места я смогу, а также довести поезд по прямой на невысокой скорости, поэтому, вознеся молитву богам, мы двинулись в сторону Рудного. Поселок Рудный. Территория ВКС. Было обидно, что нас в Рудном никто не ждал, вернее ждали, но не те, с кем я жаждал увидеться. Британцы с предателем Еремеем, в свои оптические приборы, видели наш бой с магами, поэтому, предпочли не дожидаться моего возвращения, а сняв с позиции пехотную роту туземных стрелков, ушли в степь. Попытка отправиться на паровозе была пресечена разрывом артиллерийской гранаты, прилетевшей в холма, а вот препятствовать пешей эвакуации команды не было, поэтому командир роты не произвел в сторону покидающих поселок оккупантов стрельбы не открывал. Я подумал, борясь с желанием устроить разнос подпоручику за отсутствие инициативы, но передумал, решив, что так даже лучше. Поселок мне достался целым, машина по сортировке породы тоже никто из строя не вывел, беглецы прихватили с собой только казну и воду, поэтому я махнул рукой и дал команду праздновать победу. «Ваша светлость, а что с дикарями то делать?» «Какими дикарями?» Оказалось, что две сотни рабочих отказались идти в степь с белыми господами, по-прежнему располагались возле своих бараков, не обращая внимания на происходящую вокруг стрельбу. «Who is in charge? Who is in chef?» Несколько раз пришлось крикнуть мне, прежде чем из окружившей меня толпы, одинаково смуглых, худых людей, одетых в домотканые штаны, такие же рубахи и деревянные башмаки вышли парочка аксакалов, которых я пригласил в установленную тут же палатку, угостил чаем с вареньем и начал переговоры. На смеси русского, английского, тюркского языка, три человека с моей стороны и эта парочка, с морщинистыми лицами, как будто вырезанными из дерева, вели переговоры, зачастую используя даже рисунки. В общем, договорились, что за 5 имперских серебряных рублей в месяц и кормежку индийцы готовы работать по 12 часов в день, в течение 2 месяцев, пока не полетят белые мухи, после чего я обязался доставить работяг в поездом до британского анклава, до которого, как я понял, от Рудного около 400 верст, выдав им на дорогу еще по 5 рублей на человека. Потом я долго интересовался, активно изображая пантомиму, не согласятся ли уважаемые трудовые мигранты остаться с нами на зимний период, при условии, что я снабжу их теплыми одеждой, ночлегом и местом работы. Переглянувшись, вожаки работяг заявили мне, что на указанных условиях они готовы остаться, но транспортные 5 рублей придется выплатить независимо ни от чего. Yes, of course, заявил я и скрепил наши договоренности рукопожатием, после чего объявил в войсках 6-часовой отдых, а для господ офицеров – срочное совещание. Господин подпоручик Тулупов, я дождался, когда командир роты на холме встанет с дивана в кабинете управляющего рудником. Белояр Мирославович, вы назначаетесь военным комендантом поселка Рудный, в дополнение к командованию вашей роты. приказываю взять под контроль поселок и рудник, работы по укреплению холма не прекращать, подготовив его к круговой обороне. Эта позиция позволяет перекрывать огнем все подходы к Рудному. Через несколько дней сюда прибудут наши мастера и горный инженер. Нам за 2 месяца до наступления холодов необходимо создать запасы рудного концентрата, чтобы запасов хватило до весны. В ближайшее время мы определимся, какие силы здесь необходимы, чтобы больше не оставлять поселок перед лицом самого грозного врага. Ваших предложений по этому вопросу тоже ожидаю. Ну и в скором времени ожидается, что отделение связи протянет к вам линию телеграфа, а вы подумайте о дублирующих способах связи, на случай нападения или блокады. Ну а вы, господа командиры, готовитесь к небольшой прогулке. Необходимо загрузить трофейный паровоз углем и водой, чтобы хватило добраться до британского анклава, до которого якобы 400 верст, и вернуться обратно. Мне кажется, что нас там никто не ждет, поэтому внезапный визит будет уместным. Глава 3. Где-то в степи. Беглецов из Рудного мы настигли через 2 часа, после того, как выехали из поселка. В степи или идешь по ориентирам, либо теряешься. Британцы, отбежав от Рудного, вернулись к линии железной дороги и шли вдоль нее, пока не потеряли силы и не разбили лагерь прямо у рельс. Вынырнувший из предрассветного сумрака паровоз, тянущий вагонетки, полные солдат, был для беженцев полнейшей неожиданностью. 10 выстрелов, пара пуль, ударивших в металлическую будку паровозика, и наш поезд промчался мимо сгрудившихся вокруг тусклых костров людей, что заполошно повскакивали со своих мест. «Не останавливайся, на обратном пути заберем», — толкнул я Велимира Данилова, что управлял трофейным паровозом. Карбидный фонарь, установленный на паровозике, практически не освещал путь, поэтому мне приходилось все время держать перед паровозом, на расстоянии 50 шагов, магический светильник, чтобы на скорости не налететь на какое-то препятствие. Судя по вставшему из-за горизонта солнцу, мы всю ночь мчали сен-юг, а теперь двигались на восток, и слева от узкоколейки показалось большое озеро. Судя по всем признакам, это было озеро Зейсон, которое я уже считал своим, а возле него какие-то паразиты задрали вверх закопченную трубу. Не скажу, что на горизонте вставала промышленная громада, типа кузнецкого металлургического комбината моей прошлой истории, но какое-то производство имело место быть. «Останавливай состав!» — крикнул я в ухо машинисту, а, после полной остановки, полез на крышу будки паровозика с подзорной трубой под мышкой. Большой ангар со стенами, выложенными из кирпича, как бы не сердца, за которым высится труба, пара доменных печей, водное колесо, переброшенное через речку, куча шлака или еще каких отходов, большое здание, двор, с башней над широкими воротами, глухими наружными стенами, лишь под крышей виднелись узкие окошки-амбразуры, зато во двор выходили крытые галереи 2-го этажа и множество лавок или магазинчиков на 1-м этаже, а над зданием, над башней, на высоком флагштоке трепетало. Тут я оступился и чуть не упал с высоты паровозной будки. Над зданием реял американский флаг, только вместо квадратика со звездами, там краснел британский крест Святого Георгия, на синем фоне. И я понял, что молниеносная атака на британский сеттельмент пока откладывается, ибо если в поселке болтаются, в дополнение к британцам, еще и американцы, то нападение на имущество и подданных сразу 2 великих держав будет уже перебором. Сначала надо разобраться. «Давай, Велимир Изаславович, малым ходом вперед». Железнодорожная ветка привела нас прямо к промышленному объекту, тому самому, что располагался под закопченной трубой. Ничего особенного, 2-путные железнодорожные пути, поворотный круг для паровозика, с одной стороны склады, а с другой – установка для опрокидывания вагонеток и ленточный подаватель из металлических секций, несколько азиатов, по виду, китайцев, на пандусе. Обнаружив, что вместо оруда из вагонеток торчат солдатские головы, а на бортах тележек висят закрепленные велосипеды, китайцы тревожно заголосили и бросились бежать за угол высокого здания из самана. «К машинам, тьфу, выгружаемся!» — гаркнул я, и бойцы начали выпрыгивать из изрядно опостылевших вагонеток. Пока выгружались, появились давешние китайцы, которые привели с собой изрядно раздраженного, приземистого, как бульдог, здоровяка, в потасканном костюме, коротких сапогах на кривых, коротких ногах. Шляпа-котелок, черные кучерявые бакенбарды, на вислых щеках и налитые кровью глазки довершали портрет этого типа. Орать он начал шагов за 20 до того, Как подошел, орал, брызгал слюной, да еще и угрожающе тряс суковатой палкой. Этому придурку хватило наглости замахнуться на меня, когда молниеносный удар прикладом в грудь, что умело нанес скандалисту, стоящий за плечом вестовой, положил конец этому скандалу. Китайцы замерли, пораженно глядя на, ворочающие у их ног и, что-то кряхтящее, тело белого господина. Кто-то говорит по-русски. Я мала-мала говорить. Из группы, одетых в одинаковые серые робы китайцев, выдвинулся один и склонил обритую наполовину голову. Длинная его коса была обмотана вокруг голову три раза и торчала вверх коротеньким хвостиком. Как тебя зовут? Шан Юань, господин. Куда мы есть попадать? Это территория Ост-Индской компании, город Нордкасл, господин. Американцы в городе есть? Американо? Китаец выпучил глаза. Нет, господин, американцев видел в Шанхае, здесь не видел. Уже легче, не с половиной мира воевать придется, а всего лишь с третью, или все-таки с половиной. Давно не читал российских газет, может быть, мне уже войну объявили. Это кто? Я наступил сапогом на спину, пытавшегося встать, белого господина и придавил его к земле. Это большой человек, сэр Джон МакДуглас, майор и представитель компании. Не тянул этот Боров на сэра, да и на майора, честно говоря, тоже, максимум на сержанта. Связать его и в вагонетку, обеспечить охрану. Когда очнувшегося и вновь начавшего сквернословить сэра МакДугласа перебросили через борт вагонетки и несколько раз ткнули прикладом, чтобы не буянил, у безмолвствующих китайцев глаза стали круглые, как в аниме. Шан Юань, я достал из сумки лист бумаги и набросал на нем план поселка, как я его разглядел с крыши паровозной будки. Здесь что находится? Это главный дом компании. Там живут белые господа и ведется торговля. А это, оказалось, что нашего посещения требуют, кроме представительства компании, еще казармы пехотного батальона, в которых сейчас практически не было солдат и пристань, где располагался пост солдат и таможня. Остальную часть поселка составляли казармы китайцев, работающих на заводе и китайское же имперское представительство, в котором обитало пару десятков китайских чиновников и такое же количество солдат, но, вооруженных только холодным оружием. Именно над ним развивалось желтое знамя с драконом. Возможно, в поселке были еще какие-то силовые структуры, так как при нашем броске к комплексу зданий Ост-Индской компании от нас разбегались какие-то типы в белых гетрах, вооруженные бамбуковыми палками, но они исчезали так быстро, что уточнить их принадлежность мы не успевали. Мы успели в самую последнюю минуту, вывалившись всей толпой из-за глухой стены подворья компании, когда десяток бородачей с винтовками уже начали закрывать ворота, поэтому даже не было перестрелки, полсотни солдат навалились на створки ворот, продавили сопротивление воинов компании, короткая драка на коротке на штыках и прочих тесаках и уже вся рота с ревом врывается на подворье, вытаскивая белых, индусов, китайцев и прочую публику из магазинчиков и контор, загоняя их прикладами и лезвиями штыков в угол. На крытой галерее второго этажа вспыхнула яростная перестрелка, затем на мощеную площадку подворья скинули окровавленное тело человека, облаченного сюртук из хорошей ткани, все еще сжимающего в руке маленький револьвер, вильдок, отчего толпа пленных ахнула и отшатнулась. Мистер Мюррей, господин управляющий, в одном старом фильме молодой император Николай, еще не ставший Палкиным, в образе красавца Василия Ливанова допрашивал декабристов. Так я вам скажу, злодеи-декабристы по сравнению с этими мирными клерками и прочими делопроизводителями из британской торговой компании, сущие ангелы, вежливые и культурные. Я понимаю, что я не Ливанов, да и красивого мундира с орденскими звездами у меня нет, все щеголяю в форме чиновника таможенной службы Российской империи, который лично укрепил, упрочил и облагородил так, что стрелки на брюках по-прежнему остры, как клинок, медные пуговицы сияют, а грязь и пыль не удерживается на ткани, но хамить то зачем? Лишь моя закалка из прошлой жизни, в которой, в нашем районе на окраине сибирского городка матом не ругались, а разговаривали, удержала меня от желания повесить эти два десятка европейских мужчин на перилах галереи второго этажа. Среди джентльменов нашелся один знаток русского языка, которого я привлек к участию в допросах в качестве толмача. Никакие военные секреты меня не интересовали, о том, что большая часть солдат компании ушла куда-то на запад, очевидно, воевать со мной, и не вернулась, мне рассказал Шан Юань. Поэтому я просто фиксировал в протоколах хитросплетение половых извращений моих родственников и меня лично, вплоть до 10-го колена, имевших место быть, по мнению допрашиваемого, искреплял протоколы допросов подписями допрашиваемых и толмача Д. Ф. Франклина Эсквайра. Иногда возникало ощущение, что часть рассказов о половой распущенности моей местной бабушки или тетушек исходила лично от мистера Франклина. Уж больно уныло и однообразно звучали эти ругательства. В любом случае, под статьей «Оскорбление величества», «Оскорбление государственного строя» и прочие оскорбления, прямо по соответствующему разделу судебника Российской империи, своего пока у меня не было, все пленники попадали идеально и многократно. Не знаю, на какую крышу они рассчитывали, но я чувствую, что мои шахты получили новых рудокопов лет на 10-20, единственно только, если не придется менять их на моих шпионов в Лондоне. Кабинет управляющего бывшей факторией Остинской компании Нордкасл. Итак, уважаемый Шан Юань, что вы выяснили из этих документов? Китайцу со знанием русского и английского языков я оказывал максимальное уважение, принимал в лучшем кабинете в радиусе 200 верст, лично налил пиалу зеленого чая, предложил угощаться засахаренными фруктами. Юань отставил недопитый чай, подтянул к себе стопку документов и, ежеминутно кланяясь, принялся обстоятельно отвечать. Данная фактория действительно располагалась недалеко от юго-восточного берега озера Зайсан и была основана 10 лет назад, на землях князя Слободана, по договору аренды. Слободан этот берег озера практически не контролировал, поэтому с удовольствием сдал пустоши британцам за весьма умеренную плату. Британцы прокинули линию узкоколейки в сторону поселка Рудный, откуда стали вывозить руду. Возле фактории начали копать бурый уголек, с помощью которого и выплавляли на территории фактории железо, что почти полностью выкупалось постоянным представительством Китайской империи. Вот такой нехитрый бизнес, вызвавший нехороший холодок в моей груди. Любезный Шан Юань, а каким образом британцы расплачивались в княжеством Булатовым за руду? Задал я вопрос и замер, боясь услышать, что британцы являются добросовестными покупателями, а я сегодня совершил разбойное нападение на своих партнеров. Ваша, китаец видимо забыл, как меня именовать и просто поклонился ниже обычного. Денежные средства выплачивались специальным курьером в Покровск, и, в подтверждение платежа в кассовую книгу вшивалась расписка из вашего казначейства. Последние 3 месяца в книге отсутствуют пометки об уплате каких-либо денежных сумм, как и отсутствуют соответствующие расписки. Когда я осознал смысл фразы китайца, я понял, что последние 2 минуты я просто не дышал. Отлично, Шан Юань. Я азартно хлопнул ладонью по столешнице. А что с договором аренды земли? Месяц назад срок действия 10-летнего договора аренды с князем Слободаном III истек, а следов заключения нового договора я не обнаружил. Я выругался с облегчением. Если китаец не врет, то я полностью в своем праве. Бриты, рассчитывая на уход русских князей с этой земли, решили, что все это остается бесхозным, а за бесхозное зачем платить. Но тут случился непредвиденный фактор в моем лице. Безусловно, сделанного мне не простят и не забудут, и змея в спальне, только первая ласточка, но официально мне никто ничего предъявить не может. Или может, исходя из уровня российского правосудия, под равнодушное колесо которого я чуть не угодил, предъявить могут все, что угодно, но и на этот случай у меня есть противоядие. Осталось только решить, что делать дальше. Расстояние между поселками и городками, нуждающимися в обороне, раздергивали мои силы, делая мое княжество весьма уязвимым. Единственной стратегией в этих условиях я видел в строительстве укрепления и формировании гарнизонов, достаточных для удержания городов и промышленных площадок в течение нескольких дней, ударный кулак, состоящий из пехоты и кавалерии, который можно быстро перебросить из одного края в край моего молодого государства, активную разведку. Что за сказочный мир, если у меня нет золотого петушка, что сидит на столбе над моим дворцом и информирует мою светлость об угрозах на границе? В моей голове уже проносились картинки, как огромные бомбардировщики с гофрированными крыльями, типа ТБ-3, гоняют по пустыне, разбегающихся в панике верблюдов из британской верблюжьей артиллерии, а мои велосипедисты догоняют и ловят двугорбые трофеи. Вашество начальника, видимо, я давно уже фантазировал, потому что Шан Юань бился о стол своей, наполовину бритой, головой, громким стуком, безуспешно пытаясь привлечь мое внимание. Что с тобой, ваше княжество, что будет с нами? С кем это, с вами? Не понял я. Хань Китаёза, с вашим братом, что ли? Догадался я, после чего крепко задумался. С одной стороны, это прямые конкуренты моему металлу, правда качество британских металлических полос, которые закупали китайцы, ни в какое сравнение с булатовскими не шло, но китайцы брали и это, а засыпной шкаф покойного управляющего британской фактории, что не вовремя вытащил свой пятизарядный револьверчик, порадовали меня золотыми слитками с китайскими иероглифами, каждый из которых весил около 40 грамм. И хотя форма слитка была корявой, а с оборотной стороны он вообще напоминал арахис в кожуре, руки чувствовали, что содержание золота там, возможно, не 3/9, но очень-очень высокое. С одной стороны, можно модернизировать местное производство, наложить на печи фамильное булатовское заклинание и продавать китайцам высококачественную сталь, но я не был уверен, что местные чиновники и военные дадут за мой продукт соответствующую цену. А во-вторых, китайским мастерам я не доверял, начнут крутить с качеством, уронит его, а для дома Булатовых это потеря лица. Да и не уверен я, что местный бурый уголь даст ту температуру, что требуется для создания пластичной, без ненужной примеси, стали, а возить наш антрацит сюда, всю выгоду съест перевозка. Конечно, мне людей не хватает, но я не уверен, что местные металлурги, что, хочешь, не хочешь, а мастера, согласятся переехать в Верный, заниматься огородничеством или спуститься в шахту на угольном разрезе, а объявлять их военнопленными и преступниками, мне не с руки. Они мою руду не воровали, и мою здешнюю матушку на чистом английском не поносили, так что, Шан Юань, я пока ничего менять не буду, посмотрю, насколько здесь все экономически выгодно, после чего приму решение. Ты мне лучше скажи, кто из британцев здесь нужен, чтобы производство не встало. К моему удивлению, оказалось, что никто. Большинство белых господ относились, так сказать, к категории эффективных менеджеров, что следили за процессом производства, готовили отчеты и периодически пытались оптимизировать затраты, например, выплатить китайским работникам жалование кэшем, местными медными монетками с обточенными краями, уменьшив содержание меди примерно на 1/10, или закупить прогорклый рис со скидкой и выдать работникам в качестве пайка. Я пролистнул кассовую книгу и улыбнулся, какие приятные цифры чистой прибыли, просто глаза радуются. Правда, какой-то червячок сомнения грыз меня изнутри, не давая помечтать о будущих доходах. И тут я понял, что за червячок, и мне захотелось бросить журнал доходов-расходов на пол и долго его топтать. Я вспомнил, что последние несколько месяцев эти хреновые экономисты просто не платили мне за мою руду, тупо отжав у меня рудник и поселок Рудный. Глава 4. В Северном замке, как я переименовал бывшую промышленно-торговую факторию Ост-Индской компании, пришлось оставить очередную роту стрелков. Не то, чтобы я опасался удара англичан, совсем нет. Я думаю, что раньше весны карательной экспедиции от бриттов ждать не стоит. Опасения внушали китайское население поселка, численность которых вместе с детьми и прочими иждивенцами составляла около 800 человек. Да и с покупателями продукции дела как-то необъяснимо разладились. Поселок Северный замок, кабинет управляющего. Шан Юань, еще раз объясни мне, что означает «китайская миссия закрыта». Толмач, китаец, которого я назначил главой гражданской администрации поселка, бухнулся на колени и что-то забормотал. Было ощущение, что китаец мгновенно забыл русский язык, так как в его бормотании я разбирал одно слово из 10. Мне надоело слышать его стенания, и я позвонил в маленький колокольчик, а заглянувшему в кабинет вестовому дал знак заходить. Записывай указ, Крас Людинович, всех подданных Китайской империи, в течение суток с момента подписания настоящего указа, выселить за пределы земель Великого княжества Семиречья. Успеваешь за мной писать, Ваше Величество? Китаец поднял голову от пола. Как выселить? А что с вами делать? Вы подданные чужого государства. Ты сказал, что представительство Срединной империи закрыто, все чиновники и солдаты выехали в Китай. Зачем вы мне нужны здесь? Изготавливать хреновое железо в отсутствие единственного покупателя, не вижу смысла, а кормить вас за просто так, я не собираюсь. А если вас не кормить, и не занять работой, то что произойдет? Что? В один голос спросили у меня вестовой и китайский староста. Трудолюбивые китайцы превратятся в вороватых китайцев, а зачем мне 800 жуликов здесь? Вы же поселок за неделю обдерете, как липку, до голых стен. Мне проще вас всех выгнать сейчас, Глядишь, до зимы успеете в более теплые края перебраться. А тебя, Шан Юань, выгоню самого первого. Зачем мне такой чиновник, что не уследил за отъездом своих соотечественников? Да ты должен был мне еще 3 дня назад сообщить, что ваши чиновники уезжать собираются, а не по факту мне сообщать. Но, ваше величество, Юань опять начал кланяться. Но, что бы вы сделали, если бы вы узнали об этом заранее? Скажи, мой китайский друг, если бы в этом кресле до сих пор сидел представитель британской компании, посмели бы китайские чиновники уехать, без, я пощелкал пальцами, без дозволения, или, скажем, согласования с британцами покинуть поселок? Шан задумался и согласился, что подобная дерзость китайцам бы просто не пришла в голову. Вот видишь, Шан Юань, а теперь твоя нерасторопность поставила наше государство на грань войны, и я вынужден вас всех отсюда переселить. Кто согласен на то время, пока не упорядочится отношения с Срединной империей, переселиться в другие поселки и заниматься другой работой, завтра представь списки таких людей, где укажи состав семьи и профессии, которыми владеют мужчины семьи. Кто переселяться не собирается, эти люди должны через 3 дня покинуть территорию фактории. Это не касается тех семей, что работают на шахте бурого угля. Для них ничего не меняется. Все, иди, жду тебя завтра со списками. Низко наклонив обритую голову, Юань вышел, а я поплотнее закрыл дверь. Китайцам я не верил ни на грош, они всегда останутся, в первую голову, китайцами, а потом только, уже всем остальным. Маленький поселок при шахте бурого угля меня волновал мало. Эти ребята ковыряли землю, выдавали на гора уголь, вместе с полуоседлыми кочевниками, которые занимались доставкой корзин бурого угля в факторию, раз в неделю получали оплату медными китайскими монетками, которые в Западном Китае клепал каждый уважающий себя правитель области, и были вполне довольны. Бурый уголь я решил продолжать покупать, чтобы, смешав его с высококалорийным антрацитом, продавать на север новый продукт – смесь топочная. Правда, продажи пока встали, так как Российская империя во всех газетах, а также Думе и Государственном совете, обзывала нас самопровозглашенным псевдогосударством. Газеты то ладно, но вот блокада, установленная на границе с империей, больно била по моему карману. Мое государство, население которого не превышало 15 тысяч человек, физически не могло производить всю номенклатуру товаров, необходимых цивилизованному обществу. Даже теплой одежды не было в достаточном количестве, учитывая большое количество пленных и гастробайтеров, родиной которых были тропики. Как бы ни пришлось изымать у населения теплые вещи и выдавать их согласно рабочему графику лицам, занятым на производстве. Если что, то это шутка, правда, очень грустная. А тем временем лето уже кончилось, а в октябре выпадет первый снег и по ночам будут замерзать лужицы на улице. Я подтянул к себе блокнот и принялся записывать свои наметки для запланированного на следующей неделе совещания представителей гражданских и военных властей Великого княжества. В принципе, кроме угля и металла, во всем остальном я испытывал жуткий дефицит. Вот укручусь, как белка в колесе, вставая на растяжку и насилуя свой мозг. К примеру, позавчера мне прислали сообщение, что встала у меня прокладка телеграфной линии, по причине отсутствия бревен для столбов. Так я дал команду крепить телеграфный провод к рельсам на изоляторы. Не знаю, что из этой идеи получится, но возможно, что телеграфные сообщения будут проходить. Я, в раздражении, отбросил дневник, так как дельные мысли кончились очень быстро, а количество нерешенных проблем практически не уменьшилось. В прошлой жизни я читал, что на Руси, в холодное время года, обыватели и благородные сословия в основном лежали на печи или развлекались. Надеюсь, что и здесь то же самое, а то я молодую жену не видел практически 2 недели, засыхает, наверное, мой цветочек без должного полива. Надо быстрее разбираться с делами бывшей британской фактории и ехать в Верный, проведать супругу, а там, прихватив молодую княгиню, перебираться на зиму в Покровск. Все-таки, родовой дворец побольше, побогаче и поудобнее, чем бывший дом князя Слободана. Октябрь, город Верный, княжеская резиденция, спальня. Я, не открывая глаза, потянулся к теплу и нащупал нежную округлость, за которую ухватился уже 2 руками и, как репку, дернул на себя. Княгиня Гюлер взвизгнула и скользнула ко мне по глади щелковой простыни, привезенная из Китая, попробовала вырваться, но я держал девушку крепко, настойчиво подтаскивая свою жертву под себя. И когда казалось, До моей окончательной победы оставался всего вершок. Девушка извернулась и уперлась мне в грудь маленькими кулачками. «Олег, ты помнишь, что нас ждут в порту?» «Забыл». Я открыл глаза и поцеловал приоткрытые губы жены. Совсем вылетело из головы. «Тогда вставай». Обнаженная легкая фигура выскользнула из-под теплого одеяла и легкой походкой подбежала к шкафу. А мне было просто холодно глядеть на стремительную фигуру княгини. Осень пришла в мои владения внезапно. Снега еще не было, и 3 дня назад в небе сияло солнце, а вчера из степи налетел ледяной ветер, прихватив траву и покрыв землю блестящей изморозью, и оказалось, что во дворце Слободана достаточно зябко. Не имея своих источников топлива, бывший владетель верного на зиму просто закрывал половину помещений дворца, перебираясь на утепленный, первый этаж. Мне же проблемы нехватки топлива были просто неведомы. Флагман моего военно-речного флота, легкий крейсер «Первак», после модернизации, вышел на ходовые испытания, в ходе которых притащил из северного замка баржу местного бурого угля, которую нарыли для меня трудолюбивые китайские шахтеры, и теперь этот уголь в смеси с антрацитом вовсю продавался населению верного, которое предыдущие годы поголовно мерзло зимой, сжигая в своих очагах какую-то солому, кизяк и прочие псевдотопливо. А сегодня моя эскадра в полном составе отправлялась на север, по Иртышу. Говорят, что где-то там, в небольшой бухте при одной из многочисленных торговых факторий встали на зимовку корабли купцов Калашниковых и Гринева. Команды во главе с купцами на лодках ушли в Семипалатинск прогуливать заработанное за лето, оставив в фактории минимальное количество людей, необходимых для охраны и подготовки кораблей к весенней навигации, а я решил этим фактом воспользоваться. Вчера состоялось заседание Верховного суда Великого княжества, который постановил наложить арест на имущество вышеуказанных купцов, движимое, а равно и недвижимое, а купцы были вызваны повестками в суд, для рассмотрения дела в отношении их. Ну а пока мои военно-речные силы выдвигались на север, для принудительного исполнения решения суда. Ну а что вы хотели? У нас правовое государство, колесные пароходики, пусть и обладающие усиленными бортами и бронированными кожухами грибных колес, для роли ледоколов были приспособлены мало. Поэтому каждый из них толкал впереди себя зачарованные моей магией ледокольные баржи, нагруженные балластом. Река пока не встала, только начала образовываться на поверхности воды первая шуга. Капитаны были, строго, настрого заинструктированы. Нигде не задерживаться, через сплошной лед не пробиваться и кораблями не рисковать. А так все прошло в лучших традициях Иртышского военно-речного флота ВСК, старейшего, кстати, в этой части света. Команды в черных теплых бушлатах выстроилась на палубах, на пристани играл оркестр, выводя вечно прекрасные мотивы прощания славянки, что я напел местному дирижеру. Население городка, не избалованное яркими зрелищами, громко приветствовало моряков, согреваясь горячительными напитками, что предлагали всем желающим шустрые торговцы. В общем, было весело. Наконец пароходы дали гудки. На носу первака вспухло белым дымом холостого выстрела носовая и единственная пушка, и пароходы зашлепали грибными колесами по стылой воде, постепенно набирая ход, и, да свершится правосудие.